Глава 9. Просыпалась Лана в не менее радужном настроении, чем засыпала. Сладко потянувшись и найдя губы Алиорна, полуэльфийка тихо проговорила: «С добрым утром! Ты меня простил?» Мужские ладони прошлись по изгибам ее тела, вызвав у девушки невольный тихий стон. «Будем считать, что да». Довольно улыбнувшись, проговорил Алиорн и напомнил: «Скоро завтрак». «Проспим его безбожно?» – игриво предложила Лана. «Боюсь, нам этого не позволят». Улыбнулся Алиорн и нежно поцеловал девушку в нос. А в следующий миг в дверь постучались. «Лана, Мератриэль сказал, что все ингредиенты по твоему списку доставлены в лабораторию». Раздался громкий голос Анхайлига. «Хватит спать». Девушка тихо застонала, но противиться приказу магистра мог себе позволить только мазохист-смертник. Поэтому, выскользнув из кровати, ведьмачка быстро собралась и направилась изучать посылку от эльфов. Стоило сделать это еще до завтрака, ибо если по качеству заготовок будут претензии, то лучше сообщить Анхайлигу об этом заранее. Тогда он сможет оперативно решить вопрос о новой партии ингредиентов до того момента, когда они вообще закончатся. В коридорах было пустынно. Большинство адептов любило поспать, как и в Лиорской академии, тоже не считая завтрак самой важной трапезой. Лана шла под руку с Алиорном, и невероятное чувство счастья наполняло ее душу. Сейчас девушке хотелось, чтобы эта прогулка никогда не заканчивалась. Но вдруг одна из дверей впереди скрипнула и приоткрылась. Реакция Алиорна была моментальной. Его рука скользнула на талию Ланы и притянула девушку ближе. Невидимость быстро поглотила пару, оставляя их незаметными для нежданных ранных пташек. Поначалу Лана удивилась такой реакции, но буквально через миг все прояснилось. «Ваше Высочество, мне необходимо покинуть вас!» Томно, с придыханием проговорила «Ангелина?» Лана удивленно посмотрела на Алиорна, и тот кивнул, подтверждая ее мысли. Улыбка заиграла на губах полуэльфийки. Да, однажды она ошиблась в своем выборе и согласилась на предложенного родителями жениха, но теперь знала правду. Никакая приятная внешность не скроет гнилого нутра и тем более не заменит искренней любви. Глядя на самого великолепного и надежного мужчину в мире, Лана понимала, у нее есть все, что только можно пожелать, а досада, что по ней не сохнет формальный и практически бывший жених, вообще самая величайшая глупость. Напротив, так даже лучше. Понимание, что Аларик – последний кобель, освобождало от угрызений совести и сомнений. Алиорн встретил полный восхищения и нежности взгляд Ланы, и внутреннее напряжение, которое держало со вчерашнего вечера, разом схлынуло. Все-таки, несмотря на все сомнения, посеянные ревностью, Лана действительно любила только его. Его маленькая Ланатиэль уже не была заносчивой и надменной. В конечном счете, та наглая девчонка, что когда-то потребовала уступить ей дорогу и всячески проявляла недовольство по отношению к старшим, выросла и изменилась. «И не только отсутствие памяти тому помогло. Это не может просто так изменить характер», – размышлял эльф, сильнее прижимая к себе хрупкую девушку. Лана завороженно потянулась за поцелуем, но их идиллию безбожно прервали. Ангелина тонко, завлекающе засмеялась и снова проговорила. «Мне действительно пора, но вечером я думаю провести для вас еще одну экскурсию». Лана еле сдержала смех, слыша подобные речевые обороты, и потянула Алиорна по коридору, дабы больше не рисковать и не выдать случайно своего присутствия. Миновав злосчастный коридор, темная эльфийская парочка сбросила маскировку и дальше шла, не скрываясь. А спустя несколько минут Лана уже инспектировала принесенные ингредиенты. Несмотря на легкие сомнения в том, что эльфы могли чего-то не доложить, все необходимое нашлось в полном комплекте и в надлежащем качестве. «Замечательно!» – заключила Лана и взглянула на часы. «А на завтрак можно уже не ходить!» «Тогда хотя бы сама свой тоник выпей!» – проворчал Алиорн. «Еще не хватало в голодный обморок посреди боя упасть!» Лана фыркнула. Понятно, что Дейморец преувеличивал, и от пропуска одного завтрака ничего плохого не вышло бы. Но все же спорить не стала и бутылочку с тоником пригубила. Так, для ясности мысли и быстроты реакции, мало ли что. Теплая волна мгновенно разлилась по телу, и, выходя в коридор, Лана чувствовала себя взбодрившейся и полной сил. Да и настроение приподнялось, так что теперь она практически не сомневалась в победе своей команды. До турнирного зала полуэльфийка добежала быстро, точно на крыльях. «Доброе утро!» – приветствовал ведьмачку Адар. «Готова к новым подвигам?» В ответ Лана широко улыбнулась и заверила. «Как никогда!» Начало второго дня турнира практически ничем не отличалось от предыдущего. Снова после вступительного слова председателя судейства взоры обратились к проецируемой шаром прозрения турнирной таблице. «Итак, есть шанс утереть синим зазнайкам нос. У каледонцев одни элементалисты, середнячки по уровню силы», — оценил Адар выпавших им на первую половину дня противников. «Ну, хотелось бы отвлечь их внимание. Лана, у тебя что-нибудь есть?» «Чихательный порошок и испаряющееся чесоточное зелье. А еще есть драконова слюна. В малой дозе получим ослепительную вспышку и небольшую ударную волну», — перечислила полуэльфийка. «Отлично. Можешь использовать любое по своему усмотрению. Нам главное внести смятение в их ряды. Выжидаешь пару секунд, чтобы мы с Велерадом успели сплести заклинание, и бросаешь». Лана согласно кивнула и усмехнулась. Девушка уже предвкушала победу. Пока леорская команда планировала свои действия для предстоящего боя, первое сражение между эльфами и Делатеритом закончилось. Естественно, не в пользу последних. А после того, как проигравших вызволили из травяных коконов, и они вернулись на свои места, на площадку вызвали следующую пару. «О, посмотрим, что карминцы против травников предпримут!» — оживился Велерад. Его любопытство разделяли все, поэтому пристально вглядывались в то, что происходило на арене. Как и положено, противники на какое-то мгновение замерли друг перед другом. Сигнал судьи, и все разом подняли щиты. А в следующий миг под ноги травникам карминцы запустили склянку с зельем. Разбившись, оно с неимоверной скоростью покрыло пол блестящей белесой пленкой. «О, тоже хотят их по следам отследить!» – хохотнул Адар. «Плагиаторы!» Вот только карминцам этот способ не помог, потому что в этот раз травники и не собирались двигаться. Раздался новый звон, и их команду на мгновение заволокло туманом. А когда магическая дымка рассеялась, вместо пяти участников перед карминцами стояла толпа. «Зелье иллюзий! Карминцам снова крышка!» – констатировала Лана. «Но иллюзии бесплотны, они не оставят отпечатков», – заметил Велерад. «В теории да, а на практике, пока действует зелье, оно будет создавать очень достоверную иллюзию следов», – сообщила Лана. «Пожалуй, с подобным мог бы справиться магистр иллюзий, но у карминцев такого специалиста нет». Маги действительно от подобного поворота событий растерялись. Кто-то пробовал атаковать, но попадал в иллюзии, не причиняя настоящим травникам ни малейшего вреда. «Три, два...» Лана мысленно начала отсчет секунд до момента, когда карминцы уже не смогут и пальцем шевельнуть. «Один...» Травники одновременно открыли глаза и в упор посмотрели на противников, буквально пригвоздив тех к полу заклинанием ступора. «Победа за командой Северной и Южной школ травников!» — провозгласил судья, а зал разразился аплодисментами. Лана невольно бросила взгляд на выделенную принцу Аларику ложу и с удовольствием пронаблюдала за недовольно поджавшим губы высочеством. «То ли еще будет!» – мысленно пообещала Лана и пожелала, чтобы их команде во второй половине дня выпала возможность раскатать карминцев. Из приятных мыслей о будущем девушку вырвал зычный голос судьи, вызывавший к барьеру леорскую и каледонскую команды. Каждый из участников быстро занял положенное место, и после уже привычной команды маги подняли защиту. Лана запустила руку в свою сумку, где все было разложено в одном ей ведомом порядке, и безошибочно нащупала пузырек с драконовой слюной. Полуэльфийка была готова к атаке и лишь ждала подходящего момента, как вдруг в глаза неожиданно ударила яркая вспышка. «Какого демона?» – раздался рядом удивленный возглас обычно бесстрастного Сиртана. Лана хотела ему ответить, но не смогла. Губы, как и все тело, занемели и отказывались шевелиться. Адар с Велирадом не стали отвлекаться на постигшую некроманта и ведьмачку неудачу и слаженно ударили по защите противника, но по тонкой, казалось бы, пленке преграды разошлись радужные волны и только. Ни одна молния не причинила куполу ни малейшего вреда. «Сиртан, где уже твое проклятие?» Покосился на некроманта Адар и смачно выругался, ибо некроманта, несмотря на вовремя восстановленный и усиленный щит, постигла та же участь, что и Лану. «Что вообще происходит? Как этим слабакам удалось их заморозить?» Процедил Велирад и отправил очередной заряд в непробиваемую защиту каледонцев. «Без понятия», — откликнулся Адар и скомандовал. «Розалия, помогай!» Блондинка моментально спустила с пальцев заготовленный молот света и в следующий миг застыла, подобно восковой фигуре. Не прошло и несколько минут с начала боя, как леорцы остались в меньшинстве. При подобном раскладе сил сопротивляться было бесполезно, но сдаваться Адар был не намерен. Только сейчас он разгадал секрет каледонцев. «Велирад, соединяем щиты и бьем одновременно в одно место!» — гаркнул он. Вот только ценные указания запоздали. Элементалист было дернулся к своему капитану, но так и застыл в замысловатой позе. Адар в отчаянной бесплотной попытке бросил очередное боевое заклинание в противников и присоединился к остальным членам своей команды. Приговор о проигрыше леорцы выслушали с покорностью садовых скульптур. Лане от подобного незавидного положения захотелось завыть. Но даже это было невозможно осуществить, пока один из дежурных целителей не снял с девушки последствия заклинания элементальной заморозки. Так как Лану обезвредили первой, мышцы у нее сильнее всего затекли, и первое время девушка шла как самый заправский зомби с плохо сохранившимся мозгом. Благо Сиртан помог ей добраться до скамьи. Сказать, что Лана расстроилась, ничего не сказать. Мало того, что еще один бой закончился поражением, так еще и таким быстрым. А ведь так хотелось снова доказать, что она хоть чего-то стоит и не зря тут находится. Но Лану вновь лишили такой возможности. И кто? Главные идеологические противники. Какие-то элементалисты-середнячки. И спрашивается, как? «Нет, я просто не понимаю, как это произошло?» Прошипела, усаживаясь рядом с Ланой, Розалия. «Адар, Велирад, вы же говорили, что они слабаки. Как так?» «Спайк», – процедил Адар. «Они соединились в цепь и били спайком. Одновременно, по одной цели. Поэтому их совместный удар пробил наши одиночные щиты с легкостью. Плюс их соединенный щит намного сильнее, чем по отдельности». «Офигенно!» – выдохнула целительница со злостью. «Получается, у всех команд есть какая-то стратегия, кроме нас. И так мы запросто можем вылететь с турнира вслед за Долотеритом». Она с силой треснула кулаком по скамье, а потом в три глотка выпила предложенный Ланой тоник. «Не переживай, у нас еще есть возможность выиграть следующий бой», успокоил Сиртан и указал на турнирную таблицу, где уже появился список боев на вторую половину дня. Вместе с остальными леорцами Лана повернула голову и едва не застонала. Вместо слабого Делатерита или хотя бы карминцев – им достались эльфы. Эльфы – сильнейшая команда. И это тогда, когда от исхода боя зависит, останутся ли они в турнире или нет. Нет, долгов, за которые стоило поквитаться с надменными ушастыми, у леорцев накопилось предостаточно, но... «Предлагаю вам сдаться сразу и не позориться», – мелодично и крайне презрительно пропела оказавшаяся неподалеку вредная эльфийка из команды Лютиена.